Остановился Блюхер в доме у попа. Батюшка Никодим слывет красным. Ленину поет самво на долголетие, белых проклинает бранными словами, а иногда бывает так, что и матюшком пустит, если увлечется. «Может, гражданин министр, — предлагает он, — откушаете топленого молочка?» «Благодарю. Я уж из котла перекусил». «Жидок котел-то!» «Да уж не густ». «Вот я как раз к тому и про молочко. Не брезгаете ли?» «Право слово, сыт». «Не отвергай руку дающего». «Да не оскудеет она», — улыбается Блюхер. «О-о-о! Библию изволите цитировать?» «Читал». «Вы по партийности кто, не кадет ли?» «Коммунист». «А как же такую для вас грешность допускаете, что про Библию и неругательно?» Бежит батюшка наполовину к матушке. Лицо у него светится, пальцы играют, шепчет он ей на ухо. «Маня, нацеди самогоночки, такая права радость!» «А чего, Димочка?» «Чего-чего?» — суетится отец Никодим. «Ты ничего-кай, а влаги поднацеди скорей. Радость сейчас во мне птицей порхает, и на сердце легко». А чуть позже в комнату Блюхера заходит Колька-анархист. Стоит он на пороге раскорякой, соблюдает флотский форс, хотя до моря еще идти-идти. «Гражданин министр», — говорит Колька с дурной улыбочкой, — «наш разведвзвод порешил подарить вам жеребчика, отбитого у белых. Крутой жеребчик, просто министерский. Вам его, может, кто объездит, будете потом довольны. А сейчас только взгляните». Блюхер поднимается, идет вместе с Колькой на площадь. Там стоит красавец-жеребец, норовистый, копытом бьет, глаза кровавые, пена с морды к земле тянется. Партизаны его впятером держат, и то еле-еле. Блюхер берет поводья, заглядывает жеребцу в морду, тот храпит и скалит зубы. «Неужто сами решитесь объехать?» — спрашивает Колька-анархист, незаметно подмигивая партизана, мол, «черта с два! Министр, он на что способен? Он только речи способен двигать про дисциплину». «Пускай!» — негромко просит Блюхер и закидывает ногу в стремя. Пускают партизаны жеребца. «Эх, чуть раньше времени пустили. Понес!» Стремя подвернулось, нога соскользнула, вторую ногу не успел забросить Василий Константинович, только за гриву уцепился. Он висит вдоль жеребца, а тот носится по площади кругами. И нет сил его остановить, и нет никакой возможности себя самого в седло взбросить. А земля рядом, серая, красная, желтая, белая. Кровь в висках стучит. Отпустить пальцы с гривы сомнет об землю. Расплющит, раскровенит, костей не соберешь. Ах, глупо-то, как все вышло. «Нет, врешь, сволочь. А ну, помаленьку ногу вверх, еще-еще малость, самую малость бы еще. Нет, мысок подвернут, стремя зажато, жеребец несется, что твой цирк». И тишина вокруг. Не слышно Блюхеру, как партизаны кричат, винтари вскидывают, а стрелять боятся. Зацепишь ненароком человека, поваленный конь насмерть задавит. Голова кружится каруселью, а земля теперь черная, и нет на ней зелени. Из последних сил отчаянно рвет Блюхер повод. На мгновение жеребец останавливается, а больше и не надо. Василий Константинович рывком сбрасывает свое тело в седло. Вокруг сейчас все как бы электрическое, жутко синее, несется кругами, и в висках стук. Блюхер натягивает повод еще круче, дает шенкеля. Жеребец в свечу, ноги передние взбросил, замер так, а потом копытами об землю грох, а Блюхер в седле влитой. Оно еще раз шенкеля, и снова жеребец в свечу, и снова об землю грох. Так раз 10 его Блюхер забирал. И стих жеребец, идет послушно, в мыле весь. Блюхер спрыгивает с коня, бросает повод Кольке анархисту. «Хорош конь», — только и говорит Василий Константинович. Идет к дому, не торопясь, шаги вколачивает в землю, как гвозди. Кто-то из партизан смотрит на ошалевшего Кольку, присвистывает и уважительно тянет. «Да, министр! Чего там?» А поодаль в сторонке стоит маленький незаметный человечек в измятой гимнастерке. Он докуривает сигарку, бросает ее под ноги, долго вкручивает каблуком в зелень, а потом манит к себе Кольку анархиста. Тот подходит. «Ничего», — говорит человек. «Как говорится, лиха беда начала. Не отчаивайся, милый. Народ за собой поведешь, Коль. Реванш твой будет». А по дороге лесной, пустынной, несется старенький форт министра Блюхера. Желто-белая пыль клубится следом, висит над дорогой дымным облаком, пронизанная тугими облаками солнечных лучей. Блюхер, побелевший, осунувшийся, дышит тяжело, с хрипом. Шофер поглядывает на него с опаской, жмет на педаль акселератора. Солнце, ударяясь в ветровое стекло, выстреливает острыми синими бликами. Над ковыльной безбрежной степью висят жаворонки, и все окрест полно спокойствия и мира. «Стой!» — шепчет Блюхер. Шофер тормозит, Блюхер просит. «В портфеле бинт». И вылезает из машины, чуть не вываливается. Он стоит на дороге в пыли, раскачивается, будто пьян. Шофер расстегивает на Блюхере френч и осторожно стаскивает сначала правый рукав, потом левый. Грудь Блюхера перевязана крест-накрест бинтами. Они все насквозь искровавлены. Черная запекшаяся уже кровь чередуется с яркими пятнами. Во время империалистической Блюхер был 4 раза ранен, из них 2 смертельно. В морге среди мертвяков валялся. Волосами ко льду прирос. С тех пор он всегда под френчем туго перебинтован, вроде как в корсете. Единственный в мире военный министр, уволенный с Георгиями из рядов действующей армии по причине полной инвалидности. К службе не годен. Шофер достает из портфеля чистые бинты, менять повязку. «Туже!» — просит Блюхер. Шофер стягивает его грудь, что из силы, опасливо поглядывая в серое лицо министра. Глаза по-прежнему закрыты, на лбу холодная испарина. «Еще туже!» И чем туже шофер забинтовывает Блюхера, тем тверже он стоит на ногах. Постепенно выпрямляется, расправляет плечи, откидывает голову назад, выдыхает воздух и говорит: «Теперь хорошо». Френч он надевает сам, застегивается на все пуговицы, трет бритую голову сильными своими пальцами, садится рядом с шофером и просит по-мальчишески: «Жмем». 30-летний главком и воин Мин сидит возле шофера прямо, недвижимо, словно парад принимает, только желваками поигрывает, когда машину трясет на ухабах. «Василий Константинович, — говорит шофер, — а вот людишки болтают, что врачи научились железные ребра вставлять». Это ты обо мне беспокоишься? Болезненно на вас смотреть, когда бинтуешь. А ты жмурься, советует Блюхер, и не болтай про это никому».